Издательство «Эксмо» представляет. Леди Макбет. Ава Райт. Саре, Трише и Сэму. Уже едва ли думая о нем, она глядится в зеркало немного, и мысль к ней приходит об одном. Все кончилось. И ладно. Слава богу. Томас Стернс Эллиот. «Бесплодная земля». Перевод Сергея Степанова. Она, как фейри, хороша. И лорд, поймав ее за плащ, не слушая надрывный плач, ведет в свой замок, как в тюрьму. Да только радостно ему. Я расскажу вам визави. Лорд, обезумев от любви, решился леди запереть в холодной башне, словно смерть. В ней, чтоб согреться, нет огня, и ночь мучительнее дня. И смельчаки с огнем в груди не смеют к башне подойти. Лишь клирик, чья глава седа, дверь держит запертой всегда. Но леди хитрость и обман, не знает жалости к мольбам. От глаз чужих таит внутри искусство лести и интриг. Мария Французская. Гижмар. Перевод Джезабел Морган. Действующие лица. Расиль, Розель, Розали, Расцилла. Леди Хавис, ее служанка. Алан Варвик, Кривоборот, герцог Бретони. Жифруа I, Серый Плащ, граф Анжу. Теобальд I, Обманщик, граф Блуа, Шартра и Шестадена. Хастейн, Нормандский вождь. Макбет, Макбетат, Макбиата, лорд Тан Гламиса. Банка, Тан Лакухабера. Флинс, сын Банка. Дункан, король шотландский. Прачки, ведьмы. Канцлер, верховный жрец Шотландии, друид. Лисандр, Ландеваль. Лаунфаль, Ланваль. Старший сын короля Дункана, принц Камберландский. Эвандер, Йомхар, Айвор. Младший сын короля Дункана. Этельстан. Рекс Англорум, король Англии. Сенга, служанка. Слуги, посыльные, солдаты. Глоссарий. Альба, Шотландия. Анжу, графство во Франции. Блуа, графство во Франции. Бретонь, Британь. Британия, Великобритания. Кавдор, земля в Шотландии. Шартер, графство во Франции, управляемое домом Блуа. Шестаден, графство во Франции, управляемое домом Блуа. Гламис, земля в Шотландии. Луара, река в Британии. Морей, резиденция короля Дункана. Наанет, Нант, столица Британии. Примечание об именах. В Шотландии темной эпохи XI века язык был сложной, многочастной структурой, гибкой и развивающейся. Современные веяния нередко приписывают миру средневековой Британии формальную жесткость, которой он не обладал. Один взмах шляпы или удар кинжала мог изменить в моменте практически что угодно. Законы были приходящи. За титулы и привилегии велась ожесточенная борьба. Множество имен у персонажей отражает языковую картину того времени. Хотя сейчас отдельные языки, на которых говорили тогда, уже мертвы или относятся к исчезающим. Насколько это возможно для жанровой литературы, я решила отказаться от идеи, будто тем миром всецело правила одна культура или один язык.